а потом Эдгару пришлось зажмуриться. В центре зала бушевала такая чудовищная энергия, что смотреть он просто не мог. Он чувствовал, как инквизиторы воздвигают один за другим магические барьеры вокруг Гессеры и Лемешевой. Чувствовал, как барьеры рушатся под напором немыслимой силы. Как вздрагивает сумрак, раздираемый насквозь, сквозь все слои, которые были Эдгару известны, и сквозь те, про которые он даже не подозревал. Если это временное ревоплощение, так что же произошло бы при постоянном? Буря стихла. Гессер медленно отступил назад. И в центре зала остались трое. Инквизитор Витислав, светлый маг Игорь Теплов и темная ведьма Алиса Донникова. Дергающаяся, кашляющая, хватающаяся за горло Алиса. Эдгара передернуло. Он не знал, что бывает с иными там, в сумраке. Да и не хотел бы знать, если честно. Но сейчас Алиса приходила в себя в тот миг, когда закончилось ее человеческое существование. Оживала с раздираемыми болью легкими, еще захлебываясь морской водой, отчаянно пытаясь выбиться из-под пресса, обрушенного на нее Тепловым. «Алиса Донникова», — произнес вампир. Даже его голос дрогнул. Нечастой процедурой было временное ревоплощение. Совсем нечастой. «Вы подвергнуты временному ревоплощению и находитесь в помещении Европейского трибунала Инквизиции в Праге. Вам понятны мои слова?» Алиса Донникова, выпрямившись, уже сдерживая хрип, смотрела на Игоря Теплова. Только на него. «Вам понятны мои слова?» — повторил Витислав. «Почему в Праге?» — спросила Алиса. Она дышала часто и глубоко, словно никак не могла надышаться, даже этим сырым воздухом подземелья. «Это не важно, Алиса Донникова. Вы вызваны в наш мир как свидетель. От ваших слов зависит очень многое. Я могу здесь остаться? Снова? Насовсем?» — спросила Алиса. Но смотрела она только на Игоря. «Нет», — честно ответил инквизитор. «Вы будете отвечать на вопросы добровольно?» Алиса встряхнула головой. С какой-то отчаянной гордостью. «Да, буду, инквизитор. Спрашивайте». Но смотрела она только на Игоря. «Вопросы касаются вашей дуэли с присутствующим здесь светлым магом Игорем Тепловым. Был ли вызов вас на дуэль произведен по всем правилам?» «Да». «Была ли вам дана возможность отказаться от дуэли и уйти?» «Да». «Скажите, Алиса, вы обвиняете Игоря Теплова в своей смерти?» Алиса улыбнулась. Взмахнула рукой, не оборачиваясь, но безошибочно указывая на Завулона. «Нет». Смотрела она только на Игоря. «Вы не имеете претензий к своему противнику?» Она лишь покачала головой. «Алиса Донникова, вы можете обвинить кого-либо из присутствующих в провоцировании тех печальных событий, что привели к вашей гибели?» «Завулон», — абсолютно равнодушно сказала Алиса. «Это его операция». «Трусливая дура!» — крикнул Завулон. «Тебя все равно не ревоплотят! Что же ты делаешь, ведьма?» И только тогда Алиса Донникова повернулась к Завулону. На миг. И под ее взглядом глава темных замолчал. «Завулон, ты не забыл, что сказал мне, когда я призывала тебя, захлебываясь водой?» «Глупая мстительная дурочка», — уже спокойнее сказал Завулон. Алиса покачала головой. Снова посмотрела на Игоря. Как-то очень насмешливо произнесла. «При чем здесь месть? Любовь — это тоже великая сила, Завулон». «Инквизиция больше не имеет вопросов», — быстро сказал Вячеслав. «Господа, я считаю, что длить дальше эту сцену — это недостойно иных. С Игоря Теплова снимаются обвинения в нарушении договора. Алиса Донникова может вернуться обратно». Эдгар как во сне видел поднявшегося Гессера, торжествующего, победившего Гессера, и сгорбившегося на скамье Завулона. Побежденного Завулона. Лишь когда лица великих магов вновь дрогнули в растерянности, он посмотрел на центр зала. Алиса Донникова исчезала. Ее тело менялось, таяло, легкой бесплотной тенью погружаясь в сумрак. Упавшая на четвереньки Лемешева торопливо отползала к ногам Завулона. Но исчезал и Игорь Теплов. Уходил в сумрак. Эдгар не врал. Он действительно впервые видел, как развоплощается светлый маг. Добровольно, без всяких схваток, криков, без потоков сил. Лишь на миг Игорь Теплов, уже почти превратившийся в бесплотную тень, повернулся, посмотрел на своих товарищей. Кажется, виновата. А так он смотрел лишь на Алису. И исчез. Сумрак сомкнулся. Воздух в зале был выморожен. По стенам осели белые щетки иния, будто траурной каймой вычертив помещение. На лицо Завулона медленно возвращалась торжествующая улыбка. Гессер смотрел на опустевший решетчатый круг тоскливо и грустно. «Но!» — закричал Завулон. «Но! И что? Где твой пестун? Где тот единственный, кто способен был воспитать мессию света?» Он засмеялся, похлопал по голове стоящей перед ним на коленях Лемешеву. Сказал уже, обращаясь к Инквизиции. «Да, действительно, это была операция дневного дозора, не выходящая за рамки договора. Размен двух равноценных фигур — Алиса Донникова за Игоря Теплова. К нам больше нет претензий?» «К вам нет претензий со стороны Инквизиции», — медленно сказал вампир. Потер лицо ладонью. «Учитывая все обстоятельства, Инквизиция рассмотрит вопрос о досрочном восстановлении силы Светланы Назаровой. Но это потом. Все могут покинуть зал». Первой со своего места поднялась Светлана. Подошла к Завулону. Постояла секунду, глядя ему в лицо. Эдгар вдруг понял с замиранием сердца, что сейчас волшебница ударит мага. Но она лишь что-то сказала ему. Развернулась и резко вышла. Эдгар на негнущихся ногах отошел от конторки. Едва не наткнулся на Гессера, задумчивого, подавленного, погруженного в свои мысли. И тут же, оттолкнув его, к Гессеру подскочил Антон. Воскликнул. «Так что же, дочь Светланы может быть иной, но при этом не вырасти мессии света?» Гессер кивнул. «Почему?» — тупо спросил Антон. «Но ведь Светлана сама...» «Быть великой волшебницей и воспитать великую волшебницу — совсем разные вещи», — устало сказал Гессер. «Увы. Я пока и не вижу фигуры, равноценной Игорю. Я не знал, что он настолько любит эту ведьму. Я бы искал другой путь». «Чья это будет дочь?» — спросил вдруг Антон. «Светланы и...» Гессер вдруг раздраженно посмотрел на Антона. «Чья? Если не будешь стоять как дурак, пялясь на старого идиота, а догонишь свою женщину, то твоя!» Антон слабо кивнул и бросился из зала прочь. Эдгар тоже хотел задать Гессеру пару вопросов, но он поймал взгляд Светлого и предпочел не рисковать. Повернулся, шагнул на серый мрамор пола, на узкий клинышек Инквизиции, пытающийся рассечь черную и белую половины зала. Инквизиторы уже стягивали плащи. Один из них небрежно бросил свой на руки Витеславу, открыл портал и исчез. Остальные уходили обычным путем. В дверь. Вампир посмотрел на Эдгара. Спросил. «Хочешь примерить?» «Не знаю, пойдет ли фасон», — тихо ответил Эдгар. «Кто знает. Но попробовать стоит. Или ты собираешься вернуться в Москву?» Эдгар осторожно принял из его рук скомканную серую ткань. Неловко спросил. «Простите, а что сказала Светлана Завулону?» «Инквизитору надо иметь хороший слух». На лице вампира появилась кривая ухмылка. «Да почти ничего. Я бы назвал это проклятием, но светлые проклинать-то не умеют». Она сказала: «Пусть никто и никогда не полюбит тебя». Эдгар кивнул, пожал плечами и сказал: «А ему это и не нужно».